Этот крик придал сил, нельзя было показывать слабость. Пусть тут собрались дети аристократов, но первый признак слабости может потом вызвать кучу насмешек. Поэтому надо бежать и стараться не отстать от Минори. Старшекурсники Юка и Кента стояли у стены с безмятежным видом. Их ничуть не трогали страдания первокурсников. На холеных лицах царила неимоверная скука. Только приказ Камавуры Такиши заставлял их подпирать стену со спускающимися черными лентами, на которых белым нарисованы сдерживающие иероглифы. Конечно, у молодых людей нашлись бы причины быть в другом месте, но они не могли ослушаться преподавателя. Кента копался в своем смартфоне, заставляя подниматься и опускаться небольшой серебристый квадрокоптер над полом, а Юка безучастно полировала и без того идеально выглядящие ногти. На ее теле сегодня красовались шорты в облипочку и кислотно-зеленый топик, подчеркивающий выпирающие соски. Не раз уже взгляд пробегающих мимо молодых людей старался прожечь ткань топика. Остановились. 2 минуты на отдышку. Прогремел мегафон. Нет, дети аристократов не упали в песок, это бы означало демонстрацию слабости. Они, тяжело дыша и переглядываясь, сбились в небольшую группу в центре зала. 7 молодых людей и 3 девушки. Впрочем, 2 девушки были мало похожи на Юка в плане женственности. Мономисия и Мизуки Мацуа с детства предпочитали мальчишеские игры аристократическому воспитанию верных жен. Они скорее походили на Минори по телосложению и грубым чертам лица. Короткие стрижки, квадратные челюсти, большие надбровные дуги, походили на близнецов, но все же различались. Женские очертания угадывались под спортивными куртками и штанами, но когда мышцы напрягались, то больше становились похожими на мужчин. Лишь одна Харука Кабаяши была красива настолько, что молодые люди то и дело кидали на нее взгляды, только что не облизывались. Высокая грудь и длинные ноги были созданы, чтобы их обладательница вышагивала по подиуму, представляя жадным взглядом новинки моды. Могла бы, но аристократам не очень нравилось, когда их дети оголяли себя. Еще меньше нравилось, когда возникали скандалы, которые невольно появляются вокруг насыщения сексом их фамилий. Поэтому аристократов было мало среди популярных певцов. Нет, они были, но в основном этим занимались дети молодых родов, которые не сильно заботились о чести своей фамилии. Шиджиру Иманака, Сузумугата и Ютака Ямада происходили из небогатых фамилий, но надеялись снискать славу на воинской службе. Так как они были не старшими среди своих братьев, то вряд ли могли претендовать на становление во главе рода, но определенный статус могли получить, если смогут себя показать в военном деле. При поддержке родни, разумеется, и все эти 6 человек присоединились к Минриагава и его друзьям только с одной тайной целью – сделать услугу роду Агава. На Хинина им было плевать. Тем более, что его боевой класс не превышал ранга специалист, а это даже против одного мастера все равно, что крестьянин с косой против спецназовца с автоматом, а уж против 10. Участь Хинина была предрешена с того момента, как они кивнули, соглашаясь с предложением Минори. Вот только зачем так нужно выгонять пот и упражняться до крайности? Неужели 10 мастеров не погребут под завалами выстрелов ничтожного червя, господа аристократы? Словно услышал их мысли Камавура. «Я понимаю, почему вы так недоуменно сейчас переглядываетесь. Вы думаете, будто я делаю вид, что готовлю вас к битве с непревзойденным соперником, а на самом деле против вас встанет обычный Хинин. Но я не просто так вас гоняю, вы выйдете на бой с человеком, который практически стер с лица Токио Хина Хибикай, не последнюю группировку Якудза, скажу я вам, а мощную и организованную преступную группу. До этого с его помощью еще одна группировка Якудза Хаганина Цуми осталась без своего Айбуна, растворившись в казена Цубаса, в той, в которой на тот момент состоял Хинин. Поэтому прошу вас отнестись к этому бою серьезно. Прошу вас стать единым целым и действовать всегда заодно. А что нам для этого нужно делать? Пробурчал Минори. Камавура словно ждал этого вопроса. Он быстро соорудил мудрый, перед ним из песка арены выметнулся большой вал. Этот вал за секунды сформировался в тайка, большой барабан, рядом с ним возникли 2 палочки, бати. Камавура схватил палочки, подкинул, отчего те с быстротой лопасти вертолета крутанулись в воздухе, а после с легкостью выхватил их из воздуха и ударил в центр тайка. Раздался гулкий звук, как будто влупили по настоящему барабану. «Прыгайте!» — скомандовал он. «Что?» — переспросил Минори. «Прыгайте!» — повторил Камавура и начал ритмично бить. «Прыгайте и старайтесь попадать в ритм. Вам нужно научиться работать как одно целое. Бум, бум, бум». Ребята снова неуверенно переглянулись между собой. Минори открыл было рот, но более умный Хидики подпрыгнул на месте. Невысоко, но достаточно, чтобы оторваться от земли. «Прыгайте!» — рявкнул Камавура. «Да, сенсей!» — откликнулся Хидики. «Бум, бум, бум!» Неторопливо, ритмично, невысоко. Глядя на Хидики, начали прыгать и другие первокурсники. Постепенно они входили в раж. Прыгали на одинаковую высоту, не выше колена. Кента поднял свой квадрокоптер так, что он завис как раз над прыгающими людьми. Камера на коптере уставилась точно на ребят. Камавура взмахнул рукой. Из-под ладони вырвался сюрикен и вонзился в клавишу выключателя. В зале погасли лампы. В это время Кента и Юка вставили фильтры в ноздри. Это было необходимо, это было запланировано. «Прыгаем!» — снова прокричал Камавура в полной темноте. «Бум, бум, бум!» В ответ раздалось пыхтение и шум прыжков. «Юка, твой выход!» — крикнул Камавура. «Все остальные, прыгайте! Вы должны научиться работать заодно при любых условиях!» «Бум, бум, бум!» «Огненный цветок!» — послышался выкрик Юка. Трах! В конце зала громыхнул взрыв. Вспышка осветила прыгающих, от ярко-красного проблеска повалил дым, освещенный снизу горящим костерком. Света давало немного, тем более что короткие отблески мерцали оттенками адского пламени. Такое освещение могло быть на тематической хэллоуинской вечеринке. «Прыгаем!» — прогремел голос Камавуры. «Огненный цветок!» Трах! Новый снаряд и новый костерок с освещенным снизу дымом расцвел в 3 метрах от прежнего. Бум! Бум! Бум! Ритм барабана напоминал биение сердца. Он увлекал за собой и вел, добавляя сил в уставшие мускулы. Квадрокоптер неторопливо порхал над прыгающими. Кента нажал на одну из клавиш на смартфоне и из недр машины начал понемногу выходить веселящий газ. Оксид азота имел сладковатый запах, но он терялся среди дымного аромата огненного цветка. Бум, трах, бум, трах. «Как долго нам прыгать?» — пропыхтел Минори. Он уже чувствовал, что скоро сердце захочет выпрыгнуть наружу. В ушах стучала кровь, перед глазами мелькали алые всполохи расцветающих то тут, то там маленьких костров. «Вы будете прыгать до тех пор, пока не станете единым целым», — прокричал Камавура. «Вы должны стать одним организмом. Организм знает, что делает рука или нога. Организм знает, где его слабые стороны и усиливает их. Организм знает, где его сильные стороны и еще больше их развивает». В свете огненных всполохов он казался демоном из адских глубин. Он продолжал бить в тыка, задавая ритм. Продолжал заниматься нейролингвистическим программированием. Бум, бум, бум. Солдаты не зря поют песни, повышающие мотивацию и боевой дух. Солдаты не колеблются, когда видят перед собой врага. «Повторяйте за мной простую песню», — хором. «Наш девиз всегда един», — прокричал Камавура на манер американской строевой песни-кричалки. «Наш девиз всегда един», — прокричали первокурсники. Они ощущали эйфорию от единства. Им казалось, что сила наполняет их и хочет разорвать на части. Хотелось смеяться и хохотать от всего творящегося. Сердце билось в ритм стыка. Мышцы напрягались и расслаблялись. Напрягались и расслаблялись. Каждому из них нравилось ощущать себя единым целым. Кента продолжал распылять оксид азота над прыгающей группой. Юка завершила круг из огненных цветков. Хэллоуинская вечеринка была в полном разгаре. Тыка гремел, горящий огонь мерцал, дым устремлялся вверх, где его клубы разгонял парящий квадрокоптер. Это все походило на ритуал какой-то секты. Секты, чья деятельность направлена против общего врага, и его следовало смести, его следовало ненавидеть, его нужно было уничтожить. И тогда эйфория вернется, и тогда все будет хорошо, и тогда, очень плохо, еще раз, от души, — проревел Камавура. «Наш девиз всегда един, наш девиз всегда един», — изо всех сил напрягая голосовые связки, прокричали первокурсники. «Кто не скачет, тот хинин», — гремел голос преподавателя. «Кто не скачет, тот хинин», — подхватили первокурсники. Бум, бум, бум. Речевка, ритм, огонь. Речевка, ритм, огонь. Речевка, эйфория. В беседке господина Маморукичи сидели 3 мужчин. Беседка располагалась на берегу красивого пруда, где даже широкие листы кувшинок были подрезаны так, чтобы при взгляде на них владелец поместья получал эстетическое удовольствие. Красные карпы неторопливо двигались в прозрачной воде, посматривая на тени мужчин. Они уже успели привыкнуть к тому, что кто-то из двуногих придет и посыплет вкусными крошками в воду. Теперь они терпеливо ожидали приближения одной из размытых теней. «Какой же чудесный чай, господин Кичи», — проговорил Сиберетонг, вдыхая после глотка и ощущая на губах легкое послевкусие весны. Всегда ваш чай является образцом для самого названия этого благословенного напитка. Это же гиакура, я прав? Да, вы правы, господин Тонг. Если я точно помню, то гиакура, чай из префектуры Синдзуока, собирается один раз в год, весной. Срывается лишь бутон и иногда, первый лист. Перед сбором чайного листа плантации накрываются на 12 дней темной пленкой. Мы называем этот чай чаем для гениев, поскольку он обладает ценным свойством очищать сосуды головного мозга, кивнул Мамору Кичи. А нам как раз не повредит ясный ум. Чайная комната представляется единственным прибежищем в тоскливом, никому не нужном существовании, где усталые путники могут встретиться, чтобы испить из общего родника ценителей искусства. Сама церемония представляет собой произвольную постановку, замысел которой сплетался вокруг чая, цветов и живописи. Ни одного резкого цвета, нарушающего общий тон залы, ни одного звука, расстраивающего ход событий, ни жеста в нарушении гармонии, ни слова вразрез с единством окружающего пространства. Все движения предписывалось выполнять просто и естественно. Таковы условия чайной церемонии. Как ни странно, их часто выполняют в полной мере. Во всем этом заключается глубокий философский смысл. Так сказал Кокура Кокура, и трудно с ним не согласиться, поднял свой тиван Иошиабе. Да, чай всегда хорош, когда нужно. Да, чай всегда хорош, когда нужно время для обдумывания слов, кивнул господин Кичи. А время у нас пока что есть. Ведь правда есть, правда, кивнул господин Абе. Остается немного, но оно есть. Идиотская схватка, на которую согласился Хинин, состоится совсем скоро. И знаете, что я приготовил, господа? Абе замолчал, выдерживая театральную паузу. Остальные два аристократа молчали, терпеливо дожидаясь продолжения речи господина Абе. Карпы подплыли ближе, словно подслушивая человеческую речь. Они поглядывали глупыми глазами на выкоте, шевелили плавниками. Красные пятна на спинах напоминали расплывшуюся по ткани кровь. Что же, не буду вас томить. Тем более, что такой вкусный чай прекрасно развязывает язык. Даже лучше, чем порошок правды. Как вы знаете, господа, на учебной арене нельзя убить. Можно получить увечья, но там находится заклинание, сдерживающее даже самую смертельную технику. Так вот, я нашел умельца, который исправит заклинание. Исправит так, что все, произошедшее на арене, будет выглядеть как несчастный случай. Это будет стоить нам недешево, но... «Мы в деле, господин Абе», — улыбнулся господин Тонг. «Я жду не дождусь того мига, когда смогу увидеть последний вздох белобрысого Хинина. Я на это зрелище даже приведу посмотреть свою жену», — проговорил господин Кичи. «Вряд ли она откажется от такого. Я тоже приглашу на этот бой свою вторую половинку», — сказал Абе. Господин Кичи поднял руку. К ним, семеня, направилась женщина в светло-голубом кимоно, расшитым розовыми лепестками сакуры. Она оставила сандалии на входе, вступила на порог и поклонилась гостям. Те оставили ее поклон без внимания. После этого женщина обновила чай в тиванах сидящих и снова поклонилась. После этого она засеменила прочь, где уселась на небольшую скамеечку. Расстояние было достаточным, чтобы не слышать речей господ аристократов. После этого женщина взяла в руки шитье и погрузилась целиком и полностью в разрисовку нитками шелкового полотна. Ее движения были отточены и плавны, как будто она всю жизнь только тем и занималась, что готовила чай. Вот только почему-то господину Абе не понравился ее взгляд. Это длилось всего лишь миг, но этого мига хватило, чтобы оценить остроту и цепкость глаз. Взгляд походил на Кагинаву, похожие на абордажный крюк оружия ниндзя для преодоления препятствий. «Господин Кичи, что-то я не припомню среди ваших служанок этой женщины», произнес Абе, отхлебывая горячий чай. «Да, ее мне порекомендовала прежняя служанка, которая вышла замуж и покинула мой дом, перейдя в другой клан», посмотрел в указанном направлении господин Кичи. «Пока что не могу ничего дурного сказать, кроме того, что бедняжка нема от рождения, только и может, что мычать. Вот как?» Покачал головой господин Тонг, но чай у нее выходит бесподобным. Неужели боги отобрали ее речь, чтобы взамен подарить умение хорошо заваривать чай? Сдается мне, что это не совсем равноценный обмен, но, для нас он даже очень хорош, она как раз в самом соку. И чем спили ей плод, тем приятнее его сорвать. А молчаливая служанка не расскажет жене о том, что хозяин осмелился залезть к ней под кимоно. Это тоже хорошее свойство немых. Все трое рассмеялись грубоватой шутке господина Тонга. Никто не заметил, как по лицу женщины мелькнуло едва видимое недовольство. Шизуки Исикава умела сдерживать эмоции. Она делала это так же хорошо, как читала по губам и почти так же хорошо, как готовила чай. Глава 8. Чего? Второй раз? Какое же тупое объяснение, достаточно же было и одного раза, чтобы понять, творится какая-то ненормальная хрень, возмутился я, когда услышал разъяснение Канамара Мацури, фестиваля железных пенисов. Откуда ты вылез, Изамукун? Спросила Шатка. Из каких черных глубин? Почему не слышал об этой легенде? Я просто никогда не интересовался этим, буркнул я в ответ. Но если бы я присунул бабе девушке, а внутри бы меня оскопили, то это сразу бы вызвало вопросы. А тут, после первого неужели было непонятно, а может быть, она была очень красивая, почти как я. Шатка положила лицо на ладошки и невинно поморгала. Мы впятером сидели в моем кабинете. На экране телевизора вышагивала прошлогодняя процессия. Мужики несли три члена, чуть подпрыгивая на ходу, отчего фаллосы как будто совершали фрикции. Пронзали воздушную вагину. Народу вокруг было много, ели сладости, радовались и кричали, приветствуя проносимые святыни. Сначала проносили член высотой в 2,5 метра, розовый, как сумочка тупой блондинки из голливудской комедии. За ним следовали черный, как смоль, и затем уже обычного телесного цвета. Последние два были меньшего размера. Как раз сейчас Шатка закончила рассказывать легенду о том, что праздник посвящен железному члену. Вроде как жила-была одна женщина, в которую вселился демон. Да не просто так вселился, а в самую что ни на есть вагину. Вот обустроился там, картины по стенкам развесил, татами расстелил, а тут в его скромную обитель взял, да и влез член жениха этой самой женщины. Демон огорчился, расстроился, и в расстроенных чувствах отгрыз член острыми зубами. Мужчина от удивления тоже расстроился и умер. Но после этого еще один жених вознамерился разведать недра красотки. Стряхнул картины со стен, скомкал татами, нахлестал демону по носопырке. Опытный демон, не мудрствуя лукаво, опять взял, да и оскопил любопытного страдальца. Вот уже после этого случая женщина поняла, что с ней творится что-то не то. Одного раза было мало, блин. Пошла женщина к кузнецу и заказала железный фаллос. Тот выковал по всем правилам человеколюбия и сострадания. Вот как раз после третьего покушения на святая святых демон разозлился не на шутку. Однако, его острые зубы оказались бессильны супротив членозаменителя. Зубы оказались сломаны, расшатанные нервы разорваны вдрызг, а вера в человеческую добродетель потеряна навеки. После этого демон покинул женщину навсегда, зарекшись иметь дело с проститутками. Конечно же, я понимаю, что это всего лишь метафорический образ лечения от венерической болезни. И не было никакого демона, а была лишь противная болячка, от которой пиписька мужская отваливалась напрочь, а железный фаллос – это лекарство, которое вылечило женщину. Поэтому и в храме, выстроенном на деньги проституток, в основном молится об избавлении от демона с острыми зубами. Но чтобы делать фестиваль по этому поводу, поистине редкие долбое. Но, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Тем более, не полезу я в храм Канамара Дзиндзя. Вот уж чего-чего, а в то место, где поклоняются большому деревянному херу, нет никакого желания лезть. Можете называть меня ханжой и прочими нетолерантными прозвищами, но у меня свои понятия. Даже ради интереса не полезу. Ладно, я понял. Понял, что это место, где пороги украшают лисами. Может, поэтому тебе так все интересно, Шатка. Намекнул я на то, что подруга является кицуне. Да-да, очень смешно, хмыкнула она. Но это все подношение тех людей, чьи желания осуществились. Там ведь не только об избавлении от венерических заболеваний их молится, там еще и от избавления от бесплодия молитвы кладут, и о мужской силе. Так что зря ты морщишь нос, Изамукун. Может быть и зря, может быть кому-то этот хрен и в самом деле помогает. Не зря же в честь него каждый ход фестивалит, хмыкнул я. А мне в молодости нравилось ходить на подобные мероприятия, отозвался Наробу с ухмылкой. Там можно познакомиться с девчонками, поржать от души и взять несколько телефончиков. Редко после какого фестиваля не получалось порадовать маленького Наробу. Это да, там девчонки возбуждались, глядя на главную статую. После этого они становились сговорчивее, хмыкнул тигр. Эх, боюсь представить, сколько раз ты там побывал, не удержался от подколки малыш. Ровно столько же, сколько и ты, парировал тигр. «Мы же там были вместе». Шатка с улыбкой переводила взгляд с одного на другого. После проигранного свидания тигр начал ревновать ее еще больше к малышу. Тот тоже не оставался в долгу. А вот сама рыжеволосая красавица только подливала масла в огонь, принимая знаки внимания то от одного, то от другого кавалера. Я только покачивал головой, глядя на ее верчение хвостом. Покачивал, но не предпринимал никаких усилий по деэскалации конфликта. В конце концов, пусть разбираются сами, не маленькие. Значит, мальчики, вы ходите по тем местам, где проносят здоровенные мужские достоинства, с ехидцей заметила Шатка. И что, не успел понять, в какую вляпывается ловушку малыш, а то, что это говорит только о ваших комплексах. Только те, у кого маленькие, ходят смотреть на большие, улыбнулась Шатка. Это как спорно, вы смотрите и представляете, что у вас такие же члены, как у актеров. Ой, а чего вы так покраснели? Я же всего лишь свою версию выкладываю. Мне кажется, что моя версия гораздо длиннее того, что можете выложить вы. Надо было видеть лица тигра и малыша, которые наливались пурпурным оттенком ярости. Они медленно начали привставать. Чего это они, Изамукун? С тревогой в голосе спросила Шатка. Беги, Шатка, покачал я головой. Беги. Можно было и не повторять. Шатка хохотнула и порскнула прочь. Только вспыхнула в дверях рыжая грива. За ней ломанулись малыш и тигр. В данную минуту они забыли про свой спор и начали действовать заодно. Наробу с улыбкой смотрел на... Наробу с улыбкой смотрел им вслед. Эх, молодежь, все ветер играет в голове. А эта проказница, не целуется, а дразнится. Всю душу ребятам вымотала. Дождется, что они все-таки сговорятся, да и плюнут на нее. Я промолчал и снова уставился на экран телевизора. Там в очередной раз шел ролик про фестиваль. Шествие – единственная традиция фестиваля Канамара Мацури, в остальном никаких правил у него нет. Гости просто веселятся, лакомятся леденцами в форме символов фестиваля, покупают многочисленные сувениры и, конечно, трогают встречающиеся повсюду ритуальные железные фаллосы, приносящие защиту от венерических заболеваний и успех в половой жизни. Нигде в мире нет такого количества эротических сувениров всех видов, размеров, расцветок и самого неожиданного назначения. За скромную плату можно приобрести тематические солонки и перечницы, мыло, чашки, подпорки для книг, пепельницы, подсвечники, сувенирные брелоки, зажигалки, воздушные шары. И снова попала под объектив камеры Манамейси, девушка богатырского телосложения, про которую разведка донесла, что она будет среди 10 мастеров. Находилась слева от Тории, ворот в храм, в виде буквы «П», со свисающим сверху канатом, к которому были привязаны бумажные свитки с молитвами. Манами радостно щерилась, взирая на проносимый мимо розовый член. Мне показалось, что она даже облизнулась, оценивая размер гиганта. Манами сначала исполняла волю своей матери, а потом и сама втянулась в посещение фестиваля, проговорил негромко сенсей. Ни один год не пропускает. Даже свое место у столба забила, и никто на это место не смеет встать. Видишь, госпожа Иси долгое время страдала бесплодием, но, после щедрых воздаяний храму Канамара Дзиндзя, понесла и вскоре родила Манами. Конечно, злые языки поговаривали, что в этом вовсе не заслуга храма, а помощь садовника, но господин Иси быстро укоротил злые языки, а заодно и садовника, на целую голову. Понятно, слухи иногда бывают лживыми, а иногда несут в себе крупицу правды. Ладно, не будем углубляться в недра постели госпожи Эйси. Значит, каждый год на одном и том же месте, задумчиво проговорил я, проматывая запись раз за разом. На видео Манами Эйси все так же восторженно облизывалась на проносимый мимо член, а у меня начал вырисовываться план действий. Подожди, а почему впереди идет человек в маске Тенгу? Спросил я сенсея. Так всегда бывает? Ну да. Почти каждое завершение фестиваля проходит под вышагиванием человека в маске Тенгу. Чего ты так улыбаешься? Да нет, я просто подумал, что... Я замолчал, прислонив два пальца к губам. К тому времени, как в кабинет вошли тяжело дышащие малыш и тигр, причем у обоих на щеках отчетливо краснели отпечатки женской пятерни, я уже начал продумывать план более глубже. Чуть позже заявилась покрасневшая Шатка, она даже не посмотрела на ребят, а только фыркнула и уселась на свое место. Как только все успокоились, я начал озвучивать свой план, показывая на экране расстановку сил и те места, которые каждый должен занять. Сенсей внес коррективы, ребята пытались что-то поправить, но после оказалось, что им хотелось просто подать голос. В углу кабинета кивнул медвежонок Казимата. Этот кивок означал согласие с моим планом. Что же, если все поняли, то операция под названием «Хаем по лбу» это-то начнется ровно в 10 часов утра. Прошу сверить часы. 17:23. Я взглянул на циферблат наручных часов. 17:23. Отозвалась Шатка. Изамукун, а почему такое вычурное название? А чтобы враги ничего не поняли, улыбнулся я в ответ. Настало воскресенье. Мы уже заранее приехали в город Кавасаки и заняли запланированные места. В людской толпе протолкнуться было трудновато, но если иметь определенные навыки, как у Шатка или недобрую рожу, как у тигра, то занять место не так уж сложно. В воздухе носились ароматы цветущей сакуры, нагретого асфальта и готовящейся еды. По улицам ходили люди, было много иностранцев. Некоторые носили бейсболки с изображением торчащих фаллосов, сосали леденцы в форме членов, радовались и улыбались при виде очков с накладными носами. Надо ли говорить, какой формы были накладные носы? Длинная очередь в храм растянулась не меньше, чем на пару километров. Улицы узенькие, поэтому все жались к правой стороне по ходу движения машин. Здания вокруг храма были невысокими, максимум в 5 этажей, хотя чуть поодаль можно было заметить и 9-этажки. На территории храма стояли палатки, в которых продавались вкусняшки в виде пенисов, разнообразных размеров и форм. Я как будто попал на масленицу с леденцами, петушками и блинами разных видов, только вместо леденцов. В общем, вы поняли. Футболки, сувениры, открывашки, плакаты, свечи. Блин, как будто в большую баню попал в мужской день. А у меня такой же, как и главный символ, раздался слева от меня пьяненький мужской голос. «Хочешь посмотреть, малышка? Я не люблю медитировать на гороховые стручки», ответил женский голос. «Отойди, плешивый, а то с корнем вырву то, что у тебя еще болтается». Я повернулся, какой-то мужичок невысокого роста подпрыгивал бойким петушком возле дородной мамаши. Похоже, что пикапер из мужичка тот еще. Возле его ног сидела морщинистая старушка, вырезающая из редьки Дайкона фалоимитаторы. И так ловко у нее это получалось, что меньше, чем за минуту из зеленого овоща возникал белоснежный член толщиной с руку. «Ну и ладно, будешь потом просить золотого дождя, ни капли не выдавлю», громко заявил оскорбленный мужичок. «Молодой человек, а ты возьми Дайкон, да сунь себе под кимоно», посоветовала старушка, протягивая вырезанный член, длиной в полметра. «Любая за тобой увяжется, а как обман вскроется, так уж поздно будет. Вот меня, например, так мой муж и оприходовал на первом свидании. Да ему даже железный член с постамента не поможет», фыркнула дородная мамаша и отвернулась. Глядя на его рожу, все желание пропадает. «Ах ты, проститутка!» Вскинулся в ярости мужичок, выхватил Дайкон из протянутой руки и собрался было опустить на темечко объекту подката. «А ну, отставить!» Я перехватил руку мужичка и вырвал из его руки овощной снаряд, и бросил его на колени старушке. «Не дело на празднике смертоубийством заниматься, тут радоваться надо». «Пхенин», — прошипел мужик, — «да как ты посмел меня? Ты дальше будешь шипеть, как спущенная шина, или обратишь внимание вон на тех трех барышень, которые на тебя глаз положили?» Мотнул я головой в сторону трех стоящих проституток. Подкрашенные девушки, чей праздник скоро должен подойти к концу, и в самом деле обратили на нас внимание. Одна из них даже помахала рукой. Явно девчата подрабатывали. «Чего?» — спросил недоверчиво мужичок. «Зачем тебе эта большая раздраженная женщина? Ведь если есть в карманах денежки, то тебя могут запросто порадовать более сговорчивые и более привлекательные», — проговорил я тихим голосом, чтобы не услышала дородная недотрога. «А ты им нравишься?» «Да, и я им нравлюсь, честно, конечно нравишься. Вон как они тебе зазывно улыбаются. Иди к ним, не тушуйся», я подтолкнул мужичка к улыбающимся красоткам. Он как зачарованный придвинулся к ним, а дальше? А дальше девчонки взяли пьяненького ловеласа в обороты, куда-то повлекли. Они так плотно его облепили, что похоже вскоре не только его яйца опустеют. «Может ты возьмешь, молодой хинин?» Старушка протянула мне Дайкон. «Не, госпожа, я лучше посмотрю», отмахнулся я от предложенного дара. «Хорошей вам торговли, ну и иди тогда своей дорогой», донеслось мне вслед. «А я что?» Я и пошел. По дороге обратил внимание, что все мои друзья были на местах. Операция должна была начаться, как только здоровенный черный фаллос окажется рядом с Мономейси. Я махну рукой, и тогда все произойдет. Вокруг меня сновали люди. В основном все время фотографировались с вкусняшками в виде членов Ивагин. Снимали видео, передавали приветы друзьям. В общем, шла веселуха, а вовсе не то духовное молчание, которое присутствует при посещении других храмов. Манамииси вышла на свое место рядом с Тори. Два плечистых охранника помогли растолковать возмущенным зевакам, что это место дочери аристократического рода. После того, как один из несогласных получил деревянным членом по затылку и окосел еще больше, у остальных отпали возражения. Вот очередь оживилась. Вдалеке послышались свистки и ритмичные крики. Я подал знак, чтобы друзья были готовы. Шатка, стоящая у палатки с леденцами, приложила руку ко лбу. Также поступили Тигр и Малыш, находящиеся по разные стороны улиц. Наробу, стоящий на храмовой территории, показал средний палец. Ну, от сенсея другого знака трудно было ожидать. Значит, все на местах, все готовы. Осталось только дождаться последнего фигуранта нашей операции. Впрочем, вскоре появился и он. Человек в маске тенгу вышагивал и махал чем-то типа жезла. Только вот набалдашником был далеко не блестящий шарик. Человек шагал чуть в припрыжку, а за ним также в припрыжку шествовали трансвеститы, несущие здоровенный розовый фаллос. Не знаю почему, но розовый фаллос всегда несли трансы. Традиция тут такая. Зеваки оживились, вверх взметнулись сотни рук с телефонами. Несущие розовый член подпрыгивали, пронзая головкой статуи неба. Они покрикивали, покачивались и кривлялись, строя глазки всем подряд. Ведущий зашел в ворота, прошел на территорию храма. Розовый член пронесли следом. Я видел, как Манамиисай протянула руку и коснулась розовой твердыни в области больших яичек. Что же, она не изменяет своим привычкам. Или это у нее традиция такая? Следом за первым показался второй, черный фаллос. На этот раз его тащили мужчины. Один из них посвистывал, задавая темп, а остальные приплясывали, стараясь попасть в ритм. Его снимали на телефоны не меньше, чем розовый. Народ приветствовал мужчин возгласами и веселыми вскриками. Как только процессия дошла до ворот, я взметнул руку. Операция «Хайем по лбу» это та началась. А-а, это настоящий тенгу. Во всю мощь легких завопил сенсей. Держите его, держите. Не дайте ему уйти. Раздался дикий визг, затем толпа чуть подалась назад, а с центра площадки перед храмом в небо взвился тенгу. Да-да, тот самый старый знакомый. Он перевернулся в воздухе и проорал. Я всех вас на члене вертел, глупые людишки. Никогда не ходите в мой лес, иначе поймаю и не погляжу, что вы другого пола. Я вас всех поймаю. От неожиданности процессия остановилась. В воздух взлетел большой горящий шар и поглотил тенгу. Шар взорвался дымным туманом. Рукава дымной ткани разлетелись в разные стороны, усеивая площадь перьями разного размера. Под дымной завесой тенгу благополучно скрылся с места демонстрации, разбрасывая купленные заранее куриные перья. «Я попал, люди! Вы видели? Я попал в тенгу!» – завопил Наробу. «Хватайте перья, они обладают лечебными свойствами!» В этот момент начали действовать Малыш и Тигр. Пока охранники мынами глазели на творящееся в небе представление, двое подкрались сзади и, легкими нажатиями на нервные окончания на шее, я научил, вырубили охранников. Те моментально уснули, застыв в параличном сне, даже не упали. Следом сделала свой ход шатка. Она метнула наполовину обсосанный леденец под ногу правому носильщику и легким завихрением толкнула идущего за ним. Носильщик споткнулся, второй поскользнулся, третий не смог удержать веса статуи. Огромный черный член накренился и начал падать ровно в ту сторону, в которую и должен был. Теперь пришла моя очередь действовать. Я прыгнул вперед и снес мынами. Упал на нее сверху так удачно, что оказался между двумя раскинутыми ногами. Поза фривольная и весьма пикантная. Позади гулко ударился упавший фаллос. Не могу сказать, что груди под моими руками были плохи. Нет, они были даже роскошны. Мне неожиданно захотелось быстро расстегнуть ширинку и... Что? Глаза девушки распахнулись, когда она узнала меня. Что ты себе позволяешь? «Пхинин, я спас тебя», — буркнул я в ответ. «Член бы тебе голову в трусы забил». В этот момент Малыш и Тигр разбудили охранников мынами, а после растворились в толпе. Телохранители остались на месте, потирая защемленные нервы. Когда же они увидели то положение, в каком оказалась их хозяйка, то тут же кинулись на помощь. Меня бесцеремонно откинули в сторону, а девушке помогли подняться. Остальные люди в это время старались водрузить черный фаллос обратно. Манами окинула взглядом ту яму, которая осталась после воткнувшейся головки и сглотнула. Но после что-то с ней случилось. Только что она кинула на меня взгляд, в котором была небольшая благодарность, как сразу же глаза налились красным. «Да, спас», и тут же устроился между ног. «Ты трахнуть меня собрался?» — огрызнулась мынами. «Что ты такое говоришь? Я лишь помочь пытался». Поднял я вверх ладони. «Ты брехла», — споткнулся и упал на меня. Горячилась мынами. «Я вижу, как ты хотел хотя бы на миг потискать мою грудь. Все вы хинины одинаковые. Не зря про вас так плохо отзывался Камавура. Эх, с каким же удовольствием я навтыкаю тебе на арене. Похоже, что мой план шел на смарку. Вроде бы и сработало все точно, но вот вместо признания и перехода на мою сторону мынами ярилась и гневалась. Что-то пошло не так. Да чего ты? На какой арене?» Сделал я непонимающую моську, стараясь придумать что-нибудь, что может помочь в этой ситуации. «На какой арене?» «А на той самой, на которой тебя разберут по косточке 10 мастеров», — выкрикнула мынами, а потом отвесила поплюхи своим охранникам. «А вы куда смотрели? Тут вашу хозяйку едва не убили, и еще чуть не изнасиловали. Мы — это госпожа», — начал было мямлить один из телохранителей. С горем пополам черный фаллос водрузили обратно на носилки. «Что вы это? А, я вас обоих уволю. А хинина хинину сейчас сломаю ногу, чтобы знал, как прикасаться к дочери рода Иси». В руке мынами вспыхнул фаербол. «Вот тебе и здрасте. Вот и помогай после этого». Операция неслась ко всем чертям. Я начал было осматриваться на предмет пути отхода. «Эй, хинин!» — раздался сзади женский голос, а мое плечо тронула рука. «Хинин, извини, что вмешиваюсь в твой разговор, но у меня совсем нет времени». «Что такое?» — повернулся я, стараясь не выпускать мынами из вида. «Спасибо тебе за помощь», — проговорила одна из проституток, с которыми недавно ушел пьяненький мужичок. «Кабанчик попался плотный, так что вот, деньгами мы не богаты, но без благодарности в праздник Канамара Мацури оставить не можем. Держи это от всех нас». Девушка протянула мне пушистого котенка с черным пятном на шерсти, вокруг правого глаза. После этого она потрепала меня по щеке и убежала прочь. Явно потрошить кабанчика, то есть разводить на деньги клиента. Котенок остался в моих руках и тихо мявкнул. «Ой, какая же кавайная милота!» — раздалось сюсюканье. Я сначала даже не понял, что это сюсюкало мынами. Она уставилась на котенка, как завороженная, и не отрывала от него глаз. «Да, кто-то умеет ценить помощь и благодарить за нее», — тут же среагировал я. «Грех не воспользоваться такой ситуацией и не сыграть на проявлении женского умиления». Мынами потянулась к котенку, но я чуть отодвинулся в сторону. «Иси сама, ты бы погасила огонь в руке, а то сожжешь котенка», — произнес я. «Ой, да», — она тут же встряхнула рукой, отчего огонь в ее ладони погас. «Можно, можно погладить?» «Конечно», — пожал я плечами. «Если хочешь, то я могу даже тебе его отдать». «Да, правда?» — мынами протянула руку к маленькой головке котенка. Белый котенок с черным пятном вокруг правого глаза сходу понял, что для него наступает новая жизнь, и среагировал так, как должен был среагировать кавайный котик. Лизнул ладошку мынами. Та даже завизжала от восторга и запрыгала вокруг меня. Ее опять как будто подменили, но теперь уже в хорошую сторону. Она подхватила котенка и просюсюкала. «Я назову тебя Матимару. Ты будешь спать и есть рядом со мной. Ой, какой же ты холосенький!» Я кашлянул. «Ладно, Иси сама, если я тебе не нужен больше, то встретимся на арене». Девушка еще раз поцеловала мордочку котенка, а потом неожиданно улыбнулась. «А ты вовсе не такой, хинин, вовсе не такой, как о тебе говорили. Знаешь, я сначала сомневалась, а теперь вижу, ты хороший. И из-за Матимару я откажусь выходить против тебя на бой. Пусть ищут другого мастера. Во как, похоже, что моя операция все-таки достигла успеха, пусть и не так, как я планировал, но все же достигла». «Подожди, Манамитян», — поднял я руку, останавливая ее. «У меня к тебе есть встречное предложение». Глава 9. Женщина проснулась среди ночи. Кадзуми Сайта по привычке сунула руку под подушку и облегченно выдохнула. Пистолет был на месте. Что же разбудило ее в эту темную апрельскую ночь? Она из-под ресниц неторопливо обвела комнату взглядом. Ничего необычного. Свет с улицы пытался проникнуть сквозь шторы блэкаут, но получилось только у тонкой полоски, которая лежала на тростниковых циновках. Этот синий луч походил на тонкое лезвие катаны, тянущийся от основания окна к футону. Молодой человек для создания тепла мирно посапывал рядом. Кадзуми Сайта вызвала Кагама прошлым вечером, чтобы скрасить одиночество женщины, у которой вовсе нет времени на создание семьи, нет времени на создание каких-либо отношений. Да что там говорить, даже на мелкую интрижку нет самого короткого отрезка времени. Светящийся циферблат наручных часов поведал, что сейчас без 15:03. Какая-то тревожная тоска темной волной начала заполнять душу. Она, словно бегущая из переполненной ванны вода, проникала в каждую частичку души, после чего оставалась там холодной и сырой жидкостью. И эта жидкость вовсе не собиралась никуда убираться. Только вспомнила про жидкость и сразу же захотелось в туалет. Кадзуми Сайта осторожно откинула одеяло, встала и двинулась в сторону ванной комнаты. Она прихватила с собой пистолет. «Так, на всякий случай». «Вы куда, Кадзуми-сан?» — сонно проговорил мальчик для создания тепла. «Куда надо?» — огрызнулась Кадзуми, а потом поправилась и сказала уже мягче. «Сейчас вернусь, грей постель. Я буду ждать». Мальчик потянулся, как сытый кот, и чуть плотнее укутался в одеяло. «Ну да, к приходу Кадзуми одеяло нагреется, она ляжет и прижмется к мускулистому плечу. Возможно, даже скользнет ладошкой по плоскому животу вниз». Ванная комната была пуста. Включенный свет подтвердил это. Белел язык традиционного унитаза. Справа приткнулась небольшая ванная со свисающей шторкой, а слева висело зеркало с умывальником. Кадзуми выдохнула, только себя зря накрутила. «Ничего же нет, можно и пистолет положить на умывальник, чтобы не мешало облегчаться». Она села на корточки лицом к унитазу и зажурчала, щурясь от легкого облегчения. Струя ударила в фаянс, словно унося с собой невзгоды и странную тревогу. Закончив, Кадзуми вытерлась и встала. Потянулась так, что хрустнули позвонки. Можно было идти обратно, под крылышко Кагама, в теплое и уютное гнездышко. Можно даже слегка причесаться, чтобы не быть такой всклокоченной. Нет, мальчик потом все равно взъерошит волосы, причем не только на голове, но сейчас надо хотя бы пару раз махнуть расческой. Как только Кадзуми протянула руку к умывальнику, чтобы взять с полочки расческу, так ее рука застыла в воздухе. Пистолета не было. «Ай-яй-яй, как же нехорошо получилось», — раздался голосок позади Кадзуми. «Но у нас нет слова «украли», зато есть слово «просрала». Шторка отдернулась, и на женщину уставилось карими глазами невысокое существо 10-12 лет от роду. Большие карие глаза, шелковистые волосы, синеватая кожа и большой, гноящийся шрам во всю щеку. В детской ладошке чернел пистолет Кадзуми. Эта девочка была знакома Кадзуми. Крошка заняла первое место в длинном списке смертей в биолаборатории, место для которой выдолбили прямо внутри горы Фудзиима. На девочке испытывали воздействие японского энцефалита, того самого вируса, переносчиками которого являлись комары. «Ты же мертва», — пролепетала Кадзуми. «И что, это не повод срать в моем присутствии?» — хихикнула девочка. «Нет, это невозможно». Кадзуми сама зафиксировала остановку сердца девочки. Она видела, как черный мешок с трупом растворился среди медленно наползающей лавы. Это был неудачный эксперимент тогда еще юной лаборантки Кадзуми Сайта. Возможно, кто-то сейчас метит на место начальника лаборатории, а таким образом пытается свести ее с ума. Или это глупый розыгрыш? Тогда где камера? Это какой-то розыгрыш. А ну, отдай пистолет. Кинулась Кадзуми к стоящей в ванне девочке. Та снова хихикнула и подпрыгнула так высоко, что коснулась потолка. Коснулась и прилипла, смотря вниз большими коричневыми глазам. Уже оттуда странная девчонка, по паучьей перебирая ногами и руками, устремилась к выходу. Быстрой молнией скользнула в дверь, а та с грохотом захлопнулась. Тут же погас свет. За дверной перегородкой послышалось очередное хихиканье, а потом быстрый топоток разутых ножек. «Что это? Как так? Почему?» Вопросов было так много, что Кадзуми невольно отшатнулась. «Если это розыгрыш, то очень хорошо подготовленный». Она почувствовала, как по спине поднимаются липкие лапки страха. Мурашки выступили на коже. Кадзуми нащупала выключатель и щелкнула им. Тут же отшатнулась, еле-еле сдержав крик. На нее смотрела безумными глазами какая-то голая женщина. Крик-то Кадзуми сдержала, а вот кулак нет. Резкий удар влетел в лицо безумной женщины, находящейся в шаге от Кадзуми. Тут же раздался звон, лицо женщины покрылось белыми морщинами, а через секунду опала осколками стекла на пол. Краешек сознания благоразумно подсказал, что перед ней была вовсе не сумасшедшая женщина, а она сама, только в отражении зеркала. «Надо взять себя в руки, надо. Это какой-то дурацкий розыгрыш, а Кадзуми Сайта не поведется на дурацкие розыгрыши. Не такова начальница биолаборатории Кадзуми Сайта по прозвищу «Железная Сакура». Никто не сможет занять ее место, пока она в здравом уме и твердой памяти. Кадзуми схватила полотенце со стены, обернула им большой осколок зеркала и дернула дверь на себя. За дверью была все та же идиллическая картина. На футоне лежал Кагама, укутавшись в одеяло с головой, грел место для Кадзуми. Быстрый осмотр дал понять, что странной девочки нигде не было, ни на потолке, ни на полу. Спрятаться в шкафу она не могла, дверь была заперта на хитрый замок-головоломку. Выйти из комнаты тоже не успела бы, на двери все те же запертые щеколды с цепочками. Занять место Кагама тоже вряд ли, фигура под одеялом была слишком большой. Неужели она привиделась Кадзуми? Но где же тогда пистолет? Под подушкой, под туалетным столиком никого не было. На столешнице остались кусочки соленого кальмара и жареного на гриле тунца. Рядом лежала пустая бутылочка саке и стояли две маленькие чашки. Возле них валялся пакетик с белым порошком, похожим на муку. Кадзуми Сайта считала, что если расслабляться, то по полной. Может, это было героиновое видение пополам с полусонным состоянием? Вдруг уставший от тяжелой работы разум отклонился в сторону шизофрении? В отражении зеркала снова мелькнула обнаженная женщина с осколком стекла в руках. Кадзуми поджала губы и прошла дальше. За большой вазой династии Мин с хрустящей икебаной внутри тоже никого не было. Больше прятаться негде. Кадзуми выдохнула и аккуратно подошла к футону. Сунула руку под подушку и окаменела на миг. Под подушкой лежал пистолет. Ее пистолет, верная и надежная игрушка для усыпления неудачных экспериментов. Неужели нервы разыгрались? Или это с недосыпа привиделось? Она положила осколок на край футона. Что случилось? Мягко проурчал из недр одеяла Кагама. Я слышал звон. Да привиделось что-то, отшатнулось и задело зеркало. Ну ладно, завтра уберу, махнула рукой Кадзуми. А сейчас, может быть, у тебя найдется что-нибудь для меня, чтобы успокоить нервы и ублажить тело? Неужели ты и в самом деле поверила, что я оставлю тебя в живых? Неожиданно поло одеяла распахнулось и на Кадзуми уставился мертвец с дыркой во лбу. Молодой мужчина в расцвете сил, с чудесными когда-то голубыми глазами, теперь подернутыми поволокой. Волосы на голове запеклись от крови и торчали острыми вихрами компьютерного персонажа Соника. Бескровные губы растянулись в улыбке, обнажая пожелтевшие зубы и почерневшие десны. Тот самый юноша, про которого она говорила своему коллеге, когда отправляла неудачный образец к праотцам при помощи пистолета. Она тогда произнесла похожую фразу, молодой засранец чуть подвывал, глядя заплаканными глазами в черный зрачок дула. Неужели он и в самом деле поверил, что я оставлю его в живых? Коллега лишь криво усмехнулся и сделал пару шагов назад, чтобы не испачкать халат брызгами крови. И теперь этот мертвец здесь. Почему он здесь, а не среди расплавленной магмы? Ты, от волнения Кадзуми задохнулась. Император красоты, да, я был таким, пока в моем теле не появилась еще одна дырочка, миролюбиво усмехнулся молодой человек, привставая на футоне. Благодаря тебе появилась. А ведь у меня была семья, была девушка и любимая работа, а вместо всего этого счастья мне досталось лишь страдание и смерть. Новая дырочка в теле. И сейчас ты за нее мне ответишь. Нет, взвизгнула Кадзуми, направляя пистолет в улыбающееся лицо. Я тебя один раз убила, убью и во второй раз. Мертвец улыбнулся еще шире, показывая черные десны и фиолетовый язык. Кадзуми надавила на спусковой крючок, целясь в то самое место, которое поразило в прошлый раз. Щелк, выстрела не последовало. Осечка, не может быть. Кадзуми надавила снова. Щелк, щелк, щелк, щелк. Прямо в это улыбающееся лицо, между бровей, туда, где белеют червяки. Щелк, щелк, щелк. Пистолет не стрелял. Мертвец улыбался все так же омерзительно. Женщина отщелкнула магазин, он был пуст. Пуст так же, как глаза мертвеца. Кадзуми размахнулась и ударила, целясь рукояткой прямо в отвратительную посиневшую харю. Мертвец неимоверно быстро выбросил руку, поймал кисть Кадзуми, после чего легко сдавил. Послышался хруст. Кадзуми Сайта взвыла от полыхнувшей в пальцах боли. Похоже, что этот урод сломал ей указательный и большой пальцы, как она сломала ему в свое время, ударив каблуком по лежащей на полу ладони. Он тогда взвыл громче Кадзуми. «Я же говорил, что ты за все ответишь», — снова мерзко улыбнулся молодой человек. «А ведь мы только начали». «Да как ты смеешь?» — взвизгнула от страха женщина, после чего схватила с футона осколок зеркала и попыталась вогнать его в живот молодому человеку. А-а, результат получился такой же, как и с пистолетом. Казалось бы, что шире улыбаться нельзя, но у молодого человека это получилось. «Неужели ты и в самом деле думала, что я оставлю тебя в живых?» Снова задал он вопрос. Мужчина отпустил руку Кадзуми, вырвав осколок и швырнув его через плечо. Тоскливо звякнула ваза династии Минь, рассыпаясь на черепки от попавшего в нее снаряда. Два пальца на левой руке Кадзуми вывернулись под неестественным углом. Какой же он быстрый, какой же он безжалостный. А меда с переломанными пальцами не сделаешь, оно может ударить в обратную сторону. Остается одно, бежать, бежать, чтобы спасти свою жизнь. Она слишком мало сделала, слишком мало пожила, слишком мало. Ты, да, я, кивнул мертвец, поднимаясь на ноги. Пришла пора умирать, госпожа Сайта. Если ты еще помнишь молитвы, то молись. Тебе осталось недолго, но я выполняла только приказы. Взвизгнула Кадзуми. Это было важно для людей. Это было важно для убийства людей, отрезал мертвец. Сейчас ты сама умрешь и встретишься с теми, кого убила сама. Им ты и расскажешь про приказы и про ту мерзкую улыбочку, которая была приклеена на твоем лице в момент убийства. Я не хочу, проговорила Кадзуми. Никто не хотел умирать, покачал головой мертвец, надвигаясь на женщину. Кадзуми громко взвизгнула, перевернулась на колени и кинулась к двери. Руки пытались подломиться, когда сломанные пальцы касались пола, но жизнь была важнее боли. Как она пробилась через череду щеколд и цепочек, Кадзуми и сама вряд ли смогла бы ответить на этот вопрос. Однако, спустя несколько секунд, она вырвалась в коридор и побежала прочь. Прочь от этого страшного мертвеца, от девочки, лазающей по паучьей по стенам и вообще, прочь от этого ужаса. Кадзуми подбежала к лестничному пролету и услышала, как снизу кто-то поднимается. Поднимается, натужно кашляя и отплевываясь. Неужели еще один из тех, кто умер в ее операционной? Она бросила взгляд вниз, как раз в этот момент на коричневую поверхность перил упала грязная ладонь, вся в струпьях и кровоточащих язвах, на кисти виднелся металлический браслет кандалов со свисающей цепью. «Иди, иди сюда, маленькая госпожа», — послышался снизу старческий голос, следом сразу же идущий разразился диким, душераздирающим кашлем. «Да что же это такое?» Позади оставался мертвец с дыркой во лбу, снизу поднимался еще один. «Куда бежать? Куда?» В этот момент Кадзуми взглянула вверх по лестнице. Давным-давно, когда она совершила первое убийство той самой девочки, то так этим впечатлилась, что начала бояться мести. Непонятной мести, ведь девочку похитили на горе и считали без вести пропавшей. А сам ребенок растворился в магме Фудзиямы, но все равно, Кадзуми начала бояться мести. От этого она сделала на всякий случай путь отхода. На крыше ее дома был натянут трос, ведущий на крышу другого дома. Уже оттуда можно спуститься на землю и бежать, что есть мочи. Бежать, чтобы укрыться от страшных мертвецов. Я поднимаюсь, маленькая госпожа. Кхе-кхе-кхе. Чертовы рудники, если бы не коклюш, то совсем бы загнулся. Прокашлял голос снизу. Подожди меня, маленькая госпожа. Кхе-кхе. Кадзуми бросилась наверх. Ступени пролетали под ногами. В висках стучала кровь, сердце колотилось так, словно стремилась выломать грудную клетку и броситься прочь от хозяйки. Жить, жить, жить. Она не задумывалась раньше, отнимая жизни у других, что когда-нибудь окажется на их месте. Не задумывалась, почему эти уродцы, а по-другому после опытов их нельзя было назвать, так цеплялись за каждый глоток воздуха. А оно вон как вышло. И сейчас уже она пыталась продлить себе жизнь, пыталась оторваться от ужаса, который шел по пятам. Кадзуми выскочила на черный битум крыши. Свежий ветерок пахнул в лицо, остужая горящие щеки. На востоке только начал светлеть краешек горизонта, становящийся синим из просто темно-синего фона. Трос оказался на месте. Его не сорвали землетрясения, он был все так же упруго натянут и прямо-таки приглашал запрыгнуть на него и сорваться в короткий и быстрый полет на крышу другого дома. Где-то рядом должен лежать блок-ролик. Остается только его найти, закинуть и съехать. Пусть и крича от боли в сломанных пальцах, но зато живая, Кадзуми начала копаться в хозяйственном мусоре возле троса. Где этот блок? Где? Доски, палки, скобы, все это отлетало прочь, но не находилось того, что было нужно. Маленькая госпожа, раздался позади нее тот же старческий голос. Вы даже не скажете мне здравствуй. Кадзуми оглянулась и завизжала от страха. Оставьте меня в покое. уйдите, уйдите. Нет, маленькая госпожа, кхе-кхе-кхе, согнулся в удушливом кашле старик-китаец. Мы не можем оставить вас в покое. У нас к вам слишком много вопросов. И самый главный, за что вы нас так? Так кхе-кхе-кхе. Это был последний пациент Кадзуми Сайта. Китайцу скормили зараженную летучую мышь и потом наблюдали за его преображением. В итоге он скончался от болезни, напоминающей воспаление легких, и сейчас стоял перед ней с трупными пятнами на лице и перекошенным ртом. Его напоили в ресторанчике неподалеку от Фудзи, а после бросили на опыты. Все равно старого китайца никто бы не хватился. Я не виновата, я не виновата. Кадзуми Сайта снова бросилась копаться в строительном мусоре, подвывая от боли в сломанных пальцах. Она должна найти блок и спастись от этих страшных гостей. Она очень хочет жить. Никто не виноват, вздохнул старик. Никто не хочет брать на себя ответственность за смерть других. Это уже не был голос старика. Кадзуми оглянулась. Там, где только что стоял мертвый старик, теперь находился довольно симпатичный молодой белобрысый хинин. То, что это хинин, говорила веточка сакуры на его правой щеке, и из рук этого хинина струился черный дым. Света уличных фонарей хватало, чтобы увидеть, как в черном дыму появляются лица. Кадзуми узнавала эти лица, узнавала и понимала, прощения не будет. «Я не виновата, а каждый получает по заслугам», — мрачно проговорил хинин. Из дыма вылетело первое черное лицо и метеором пронзило тело Кадзуми. В правом плече вспыхнула боль как от ожога, только этот ожог был внутри тела. Следом вылетело еще одно лицо, пронзив бедро. От боли Кадзуми отшатнулась назад. Еще одно лицо и еще шаг назад. Лица подлетали ближе, она их узнавала, и боль от узнавания была сродни горящим ранам, появляющимся внутри. Лица сновали быстрее и быстрее, как будто каждый мертвец хотел в последний раз коснуться своей мучительницы. И каждое лицо было знакомо. Выражение глаз, немой крик, перекошенный рот. Все они когда-то прошли через биолабораторию Кадзуми. И все они вернулись, чтобы вновь заглянуть в ее глаза. Кадзуми отступала шаг за шагом. Вот она запнулась о выступ крыши, взмахнула руками и с диким криком рухнула вниз. Послышался шлепок, словно с телеги упал мешок с дайконом. Белобрысый хинин заставил черный дым втянуться обратно в руки, после чего неторопливо подошел к краю крыши. Женщина лежала в неестественной позе, как будто хотела обнять землю, но не знала, как бы половче это сделать. Она не шевелилась, а из-под обнаженного тела медленно вытекала тягучая лужа. Из мусорного бака неподалеку выпрыгнул белоснежный котенок с черным пятном на правом глазу. Этот котенок подошел к лежащей женщине, лизнул ее в щеку, а после поднял голову к небу, уставился на белобрысого парня. Хинин сделал жест, словно отдал честь. Котенок повторил этот жест, забавно перекувырнулся через голову и бросился обратно к мусорному баку. Юноша же повернулся, вытащил из кармана горсть патронов и вышвырнул их прочь. Следов на них все равно не осталось, а таскать с собой лишний груз не в привычке хинина. На сегодня его операция была закончена и можно было отправляться на базу, чтобы успеть перехватить хотя бы пару часов сна перед академией. Глава 10. Ты видел? Нет, ты видел? На перемене ко мне подскочила Шатка. Что я видел? Очередной фейк? Да они уже настолько все мастопис надоели, что их уже даже не принимают всерьез, хмыкнул я. Мы с Кацуми обедали на стадионе, разложив бенто на скамейках для зрителей. Все свое приносили с собой. Большинство курсантов поступали так же. Академия не запаривалась в сооружении столовой для будущих вояк. Руководство академии решило, что если солдат не в состоянии найти еду, пока обучается, то грош ему цена и пусть ходит голодным. На другой стороне стадиона расположились Минари со своими тремя подельниками. Они иногда поглядывали в нашу сторону, неспешно заглатывая пищу. Загорелые лица, счесанные на лоб волосы, явно скрывали не морщины, а что-то другое. Но мы-то с вами знаем, что именно. Да нет же, вот, смотри. Шатка сунула мне под нос мобильник и нажала на кнопку запуска видео. На экране я увидел разъяренного мрамора, позади которого с хмурыми лицами стояли трое мототаксистов. Перед ними скопилось не меньше десятка мужчин в рабочих комбинезонах. Низенький плешивый мужичок в костюме стоял чуть впереди. Он-то как раз и принимал на себя всю ярость мрамора. Все действие происходило около автомастерской, о чем свидетельствовала надувная фигура гейши у дороги, заманивающая проезжающих мимо автомобилистов под тень оранжевой крыши с изображением автомобильной покрышки и здоровенного гаечного ключа. Да, на фон наложили веселенькую музычку из шоу Бенни Хилла, ускорили процесс, отчего мрамор начал клоунски махать руками перед лицом плешивого мужичка. Слов слышно не было, только музыка и веселый наезд мототаксиста. Мужчина в костюме с легкой улыбкой смотрел прямо в глаза мрамора. Очевидно, что он знал про съемку и красовался на камеру. Играл в самурая. В конце видео мрамор замахнулся, и тут плешивый испугался по-настоящему. Похоже, что он не верил, что мототаксист ударит его. По всей видимости, мой запрет на реакцию стал известен многим. Этим самым запретом и воспользовался мужчина в костюме. Только после взмаха мрамора он не продолжил стоять воинственным сусликом, а согнулся, прикрывая голову от удара. Вся напускная бравада слетела в тот же миг. Мужчины в комбинезонах сделали шаг вперед, приближаясь к бывшим басадзаку. Мрамор оглядел их, а после с презрением сплюнул под ноги плешивого и отвернулся. После его команды мототаксисты сели на байки. Тут зазвучали фанфары, а мужчины в комбинезонах и плешивый в костюме вскинули победно руки. На этом ролик закончился. Появилась надпись: мототаксистам отказали в обслуживании. Храбрый Тамизаку-сан не пустил мототаксистов в свой автосервис. Работники его поддержали. Стальные люди. Катаны бы делать из таких людей, не было бы крепче этих катан. Другие владельцы автосервисов, присоединяйтесь.